Вторая книга Маккавейская, глава 8. Между тем Иуда Маккавей, бывшие с ним, тайно входя в селение, созывали сродников и, принимая оставшихся в Иудействе, собрали до 6000 мужей. Они взывали Господу, чтобы он презрел на народ всеми попираемый и пожалел храм, оскверненный людьми нечестивыми, чтобы помиловал разоренный город, близкий к тому, чтобы сравняться с землею, и услышал вопиющую к нему кровь, чтобы вспомнил о беззаконном погублении невинных младенцев и о бывших хулениях имени его, и вознегодовал на злых. Окружив себя множеством, Маккавей сделался непобедим для язычников, когда гнев Господа приложился на милость. Внезапно нападая на города и селения, он сожигал их и, занимая удобные места, немало победил врагов, обращая их в бегство. Преимущественно он избирал себе в помощь для таких предприятий ночи, и слух о его мужестве разносился повсюду. Филипп, видя, что этот муж мало-помалу приходит в силу, а чаще бывает счастлив в делах, писал к Птоломею, военачальнику Келесирии и Финикии, чтобы он помог делам царя. Он же, немедленно избрав Никанора, сына Патроклова, одного из первых своих друзей, послал его, подчинив ему не менее 20000 человек из разных народов, истребить весь род иудеев. Присоединил к нему и Горгия, военачальника, опытного в делах военных. Никанор постановил дань в 2000 талантов, которую царь должен был римлянам пополнить от пленения иудеев. Почему тотчас послал в приморские города, приглашая их покупать в рабы иудеев и обещая доставлять по 90 пленников за один талант. Но не ожидал он того мщения, которое готово было прийти на него от всемогущего. Иуде же дано было знать о приходе Никанора, и когда он передал бывшим с ним о прибытии войска, тогда боязливые и неверовавшие в воздаяние Божие разбежались, оставив места свои. Другие же продавали все оставшееся у них и умоляли Господа избавить их, проданных нечестивым Никанором прежде сражения, если не для них, то ради заветов с отцами их и наречения на них святого и славного имени его. Тогда Маккавей собрал бывших с ним числом 6000 мужей и увещевал их не страшиться врагов и не бояться множества язычников, неправедно идущих на них, но мужественно сражаться, имея пред глазами неправедно нанесенные ими оскорбления святому месту и разорение поруганного города и нарушение праотеческих учреждений. Ибо, говорил он, они надеются на оружие и отважность, а мы надеемся на всемогущего Бога, который одним мгновением может ниспровергнуть и идущих на нас, и весь мир. Он рассказал им и о том заступлении, какое получали их предки, и как при Сеннахериме погублены 185000 мужей, и о бывшем в Вавилоне сражении против галатов, как они пришли на брань в числе только 8000 с 4000 македонин, и когда македоняне смешались, то эти 8000 погубили 120000, бывшую им с неба помощью, и получили великую добычу. Такими рассказами, сделав их неустрашимыми и готовыми умереть за законы и отечество, он разделил войско на 4 отряда, назначив вождями каждого отряда братьев своих, Симона, Иосифа и Ионафана, и подчинив каждому по 1500 человек. Потом приказал Елеазару читать священную книгу, и, обнадежив Божию помощью, сам принял предводительство над передовым отрядом и вступил в сражение с Никанором. Так как помощником их был всемогущий, то они побили врагов более 9000, и еще большую часть Никанорова войска оставили ранеными и изувеченными, и всех принудили бежать. взяли и деньги у пришедших покупать их, преследовали их на значительное расстояние и возвратились, будучи остановлены временем, ибо это был день пред субботою, по этой причине они и не продолжали гнаться за ними. Собрав же за ними оружие и сняв доспехи с врагов, они праздновали субботу, усердно благодаря и прославляя Господа, спасшего их в тот день и начавшего являть им свое милосердие. После субботы, уделив из добычи увечным, вдовам и сиротам, остальное разделили между собою и детьми своими. Окончив это, они учредили общественную молитву и умоляли милосердного Господа совершенно примириться с рабами своими. И тогда, как Тимофей и Вакхит напали на них совокупно, они избили более 20 тысяч и легко владели высокими крепостями. Они разделили весьма много добычи по равным частям между собою и увечными, и сиротами, и вдовами, еще и старейшинами. Собрав после них оружие, тщательно сложили все в удобных местах, остальную же добычу принесли в Иерусалим. Убили и вождя войск Тимофеевых, человека нечестивейшего, который причинил много бед иудеям. Потом, торжествуя победу в Отечестве, они сожгли Колесфена и некоторых других, которые сожгли священные ворота и убежали в один дом, так что эти за свое нечестие понесли достойное возмездие. А преступнейший Никанор, который привел 1000 купцов для покупки иудеев, при помощи Божией посрамлен был теми, которых считал за ничто, и, сбросив пышную одежду под видом беглого раба через внутренние земли, пришел один в Антиохию, крайне огорченный поражением войска. Тот, который взялся доставить римлянам дань от пленных в Иерусалиме, объявил, что иудеи имеют защитником Бога, и таким образом остаются невредимы, потому что повинуются установленным от Бога законом.